Снег около палатки был не тронут и чист. Вход заметен сугробом. Чинков подошел первым, но помедлил, уступая дорогу милицейскому человеку. Тот осмотрелся, не подходя к палатке, и в то же время сзади послышалось пыхтенье и скрип снега. Махая унтами, в распахнутой куртке бежал Боря Бардыкин. «Тш-ш-ш!» — сказал милицейский товарищ. И все вдруг услышали слабые голоса, доносившиеся из палатки. «Сил у меня нету», — говорил один голос. «Были бы силы, я бы тебе врезал за то, что...» «А я...» Чинков рывком дернул палаточный вход, но полотнище оказалось плотно застегнутым изнутри. Он протянул руку назад, и Жора ручкой вперед подал ему финку. Будда просунул лезвие в щель и стал опускать его вниз, перерезая застежки. «Свет!» — сказал Чинков, и кто-то закинул наверх полотнище. У дальней стенки в разных углах лежали в кукулях две высохшие темные мумии. Из-за индивевших меховых опушек спальных мешков торчали только впалые, заросшие острые носы и жутко блестевшие открытые глаза. Салахов и Феникс, видимо, были в бреду, потому что, не обращая никакого внимания на вошедших, продолжали переругиваться друг с другом. И что было страшнее всего, они именно разговаривали между собой, а не бредили каждый по отдельности. Кто-то задрал второе полотнище входа, солнце ворвалось в палатку, и лицо Салахова стало осмысленным. Он повернул взгляд, дернул головой и, уставившись на Будду, прошептал запекшимися губами. «Мать твою, начальник, где же ты раньше-то был?» Чинков ничего не ответил, а сзади просунулся Боря Бардыкин с литровым термосом в руках, отвинтил крышку и налил в нее темную дымящуюся жидкость. «Давай, Саша, кофе с коньячком, изобрази аристократа», — сказал Бардыкин. Жора Прятин потряс Феникса. Тот узнал его, и по непутевому фениксовому лицу потекла и затерялась мутная слезинка. «Феникс, живой Васька!» — сказал Жора Прятин. Чинков засмеялся и вышел из палатки. На улице он поковырял маленькую кучку снега и вырыл куропаточьи крылья, головы с красными точками бровей. «Ага!» — говорил, вырывая остатки куропаток. «Ага!» В самолет Салахова и Феникса пришлось отнести на руках. Боря Бардыкин по радио сообщил на аэродром о том, что нашли живых. Оттуда позвонили в поселок, и в скорой помощи оказалось битком народа. Салахов и Феникс во время полета выдули весь термос, в котором коньяка было, видимо, больше, чем кофе. Они оживились и стали похожи на людей, если бы не шальные, ввалившиеся от истощения глаза и отсутствия координации движений. Еще у Феникса почему-то валилась на бок голова, и он поправлял ее рукой в рукавице. Скорая помощь в сопровождении грузовиков, газика, райкомовской победы и еще каких-то машин прибыла в поселок. У входа в больницу стояла густая толпа. Все геологическое управление. Салахова повели под руки, но когда он увидел, что его ведут в больницу, он уперся и сказал: «Желаю в 25-й барак, желаю к ребятам». Феникс послушно, точно привязанный, стал загибать за ним, и вся толпа развернулась, так и не дойдя до больничного крылечка. На черном лице Салахова сверкала улыбка. Сержант десантных войск Салахов, Сашка Цыган, знал, что с этого дня он окончательно свой в управлении. Срок испытания прошел, и он винчен в сей коллектив, как наглухо загнанный крепежный болт в металлическую конструкцию –